Ся Тинья знал, что есть вещи, которые нужно сделать в первую очередь, поэтому, когда Лин Чуцзю удалилась, он позвонил Лю Баю. «Уведи куда-нибудь Мэй Юэр примерно на час, увести мисс Мо». Лю Бай поднял глаза, чтобы заглянуть в лицо Ся Тинья. «Ты все еще подозреваешь мисс Мо?» Ся Тинья не признал это, но и не отрицал. «Все люди, которые находились во дворец Зиньтян, являются подозреваемыми. Пока есть сомнения, я не поверю этой женщине. Разве основная подозреваемая не Лин Чуцзю? Так почему бы не пойти и не проверить ее комнату?» Гневно прорычал Лю Бай. «Ты думаешь, я не проверял?» Ся Тинья уставился на Лю Бая, поэтому Лю Бай вел себя глупо. Лю Бай больше не осмелился ничего сказать, он только кивнул и ушел. Через четверть часа охранник сообщил, что божественный доктор Мо и Мой Юэр больше нет во дворе. Итак, теперь они могут устроить обыск. Отвели туда Ван Фэй. Ся Тинья не хотел уходить, но он не понимал, почему перед его мысленным взором внезапно вспыхнуло изображение Лин Чуцзю, ударившейся о ванну. Если то, что сказал Лин Чуцзю, правда, то в этот момент Лин Чуцзю действительно пожертвовала собой, чтобы спасти его, не так ли? Все сомневались в ней, но она все же решила спасти его. Итак, если бы он сказал, что он не был тронут, это был бы самообман. Итак, без дальнейших церемоний Ся Тинья решил лично сопровождать Лин Чуцзю в комнату Мэй Юэр. Что ж, он не отрицал, что тоже хотел бы увидеть, что она найдет там. Они оба пришли туда одновременно, и, увидев его там, Лин Чуцзю не удивилась. Ся Тинья не верит ей, поэтому естественно, что он решил проследить за ней лично. Дверь Мэй Юэр уже давно была открыта, но Лин Чуцзю, сидевшая в кресле паланкина, и Ся Тинья в своем инвалидном кресле не могли пройти одновременно. Ся Тинья приказал своим охранникам внести сначала ее, но Лин Чуцзю отказалась и сказала: «Нет, я могу войти сама». Лин Чуцзю достала белые перчатки из кармана и надела их. Затем она оперлась на левую руку и попыталась потихоньку встать. Прежде чем прийти сюда, она вколола себе мощное болеутоляющее средство. Итак, прямо сейчас она почти не чувствовала боли. Однако у нее были сломаны кости, поэтому ей все еще было тяжело. «Помогите Ван Фэй». Ся Тинья не мог видеть Лин Чуцзю в таком состоянии, поэтому он приказал своим охранникам это сделать. Но Лин Чуцзю в очередной раз отказалась. «Нет, мне не нужна помощь, просто наблюдайте». «Наблюдайте» — какое приятное слово. На самом же деле, она знала, что они следят за ней, как бы она ни подбросила что-то или не запутала следы. «У тебя есть всего один час», — Ся Тинья сказал это, чтобы потихоньку надавить на Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю лишь улыбнулась и все равно отказалась от предложения Ся Тинья. Если бы все было как прежде, Лин Чуцзю согласилась бы с ним, но к чему теперь быть послушной? Она так и не дождалась спокойных дней, о которых мечтала. А раз так, она просто будет жить своей жизнью. Она все равно может жить хорошо, даже без покровительства Ся Тинья. Перед входом Лин Чуцзю сняла обувь и осталась в одних носках, чтобы не оставлять никаких следов и не издавать звуков. Охранники шагнули следом, но когда они увидели, что она сделала, они молча отступили и не знали, что делать дальше. «Откройте дверь и окно». Ся Тинья избавил своих людей от смущения, и благодаря этому стражники вздохнули с облегчением. В своем нынешнем состоянии Лин Чуцзю могла идти только очень медленно, но благодаря этому она могла более внимательно осмотреть все вокруг. Лин Чуцзю начала осмотр с комода Мой Юэр, и там она проверила все вещи, одну за другой, и с помощью медицинской системы она отслеживала все отпечатки пальцев, чтобы проверить, нет ли чего подозрительного. Медицинская система может отслеживать опасность, если она находится поблизости, но она не может выявить точную причину до тех пор, пока все тщательно не проверит и не проанализирует. Поэтому сейчас было необходимо найти этот подозрительный объект. Комоды, столы, шкафы, кровати, шкафы. Лин Чуцзю даже проверила личные вещи Мой Юэр, особенно ее одежду и украшения. Лин Чуцзю подозревала Мой Юэр, но вероятнее всего было, что ее использовали. К сожалению, Лин Чуцзю пришла слишком поздно. Вся одежда и вещи Мой Юэр в этот день уже были вымыты и выстираны. И хотя доктор проверил их, его навыки ограничены. Значит, он ничего не нашел. После полной проверки отведенный час подошел к концу. К счастью, оставался непроверен только письменный стол. Ся Тинья и стражники нервничали, но Лин Чуцзю не волновалась и просто тихо делала свое дело. Почему она ничего не говорит? Их отношения уже не станут хуже, чем были, не так ли? Итак, чего она боится? Кроме того, разве император не навязал ее ему, чтобы заставить его страдать и удалить из дворца? Глава 116. Невиновности дать объяснение остался только ящик с письменными принадлежностями, но если Лин Чуцзю все еще ничего не нашла, тогда, даже если Ся Тянья поверит ей, это все равно будет бесполезным. Если она не найдет доказательств, подтверждающих ее невиновность, она не сможет убедить других. Но, несмотря на все это, на лице Лин Чуцзю не отражалось и следа заботы. Лин Чуцзю проверила письменный стол сверху донизу. Она также проверила каждую его полку. Охранники были очень взволнованы, и от волнения вытянули шею, чтобы посмотреть, что внутри. Однако в итоге это оказался всего лишь обычный стол для письма, и внутри ничего не было хорошего. Эх, некоторые не могли не вздохнуть, почувствовав неописуемое разочарование. Лин Чуцзю не чувствовала себя обескураженной, она все еще продолжала рыться внутри. И благодаря этому в, казалось бы, обычной бумажной коробке Лин Чуцзю нашла красивое письмо, на котором было написано имя Ся Тянья. И там она также нашла несколько любовных писем. Лин Чуцзю не могла себе представить, что благородная и холодная Мо Юй окажется такой смелой в свое личное время. Прежде Лин Чуцзю посмеялась бы, но теперь у нее не было на это времени. Лин Чуцзю постепенно вытащила содержимое ящика для писем, и на дне его обнаружила скрытый отсек со сломанной белой нефритовой заколкой. Это, лицо Лин Чуцзю слегка изменилось, и она непроизвольно заглянула в ящик. Существует две совершенно одинаковые белые заколки из нефрита, и это выглядело точно так же, как нефритовая заколка, которую она проверила раньше. К сожалению, она не могла вытащить необходимое оборудование, нужное ей для определения того, что это такое. Но что касается спрятанной сломанной белой нефритовой заколки, Лин Чуцзю снова тщательно проверила ее и поняла, что она та самая, что и раньше. Однако, как и раньше, медицинская система не обнаружила вредного вещества. Лин Чуцзю достала сломанную заколку из белого нефрита, и когда она вытащила ее, зрачок Ся Тянья сам собой сжался, и от всего сердца он почувствовал облегчение за Лин Чуцзю. Видя две белые заколки из нефрита, они могли сказать, что Мо Юйрни невиновна. И даже если он не сможет полностью снять подозрения с Лин Чуцзю, по крайней мере, он может лишь наказать ее немного. «Интересно», — сказала Лин Чуцзю немного насмешливо. Лин Чуцзю махнула рукой охраннику снаружи, и с разрешения Ся Тянья охранник снял ботинки и вошел внутрь. «Ван Фэй, отнеси это Ван Е, а также возьми из комода белую нефритовую заколку». Это доказательство было незаменимым. Охранник аккуратно взял белые нефритовые заколки и тихо отступил. Лин Чуцзю продолжила поиски, но она не нашла ничего, кроме нескольких книг. Однако Лин Чуцзю даже не позволила этим книгам остаться непросмотренными. Она перевернула каждую страницу и проверила их одну за другой. Подобные действия отнимают много времени, но Ся Тянья не сказал ни слова. И пусть даже его срок прошел, он не собирался останавливать ее. Лин Чуцзю могла продолжить свои медленные поиски, потому что эти две белые заколки из нефрита в его руках уже являлись достаточным доказательством, чтобы обескуражить божественного доктора Мо и Мо Юйр. И если бы только он не нуждался в медицинских навыках божественного доктора Мо, он лишил бы жизни и отца, и дочь. Тихо прошел час, но Ся Тянья не приказал ей выйти. Итак, Лин Чуцзю поняла, что означали эти действия Ся Тянья, хоть он и не открывал рта. Раздался звук шагов, и когда охранники услышали это, они нахмурились и непроизвольно посмотрели на Ся Тянья. Эти шаги, Ся Тянья не нужно было гадать, потому что он был уверен, что это божественный доктор Мо и Мо Юйр. Звук шагов становился все громче и громче. Из-за этого Ся Тянья понял, что вернулись не только божественный доктор Мо и Мо Юйр, но и Лю Бай. Что ж, Ся Тянья не был удивлен. Его прекрасная Мо Юйр была под подозрением, так зачем же ему помогать Лин Чуцзю? Лин Чуцзю сосредоточилась на книге, которую держала, поэтому она не услышала шагов снаружи. Она серьезно перевернула страницу, когда... «Что вы делаете?» Когда они вошли, божественный доктор Мо в гневе проревел, а Мо Юйр изменилась в лице. «Принц Ся, что все это значит?» — спросил божественный доктор Мо. Но в глубине души он боялся услышать, что Ся Тянья, возможно, что-то известно. В конце концов, Мо Юйр действительно кое-что натворила. «Что? Это оскорбление!» Узнав, что ее обыскивают, холодное лицо Мо Юйр мгновенно покраснело от гнева. Шум снаружи был не сильным. Поэтому, Когда Лин Чуцзю услышала его, она подняла глаза, но потом продолжила проверять книгу. Им суждено было стать врагами, так зачем беспокоиться о том, чтобы проявлять какое-то уважение? Божественному доктору ему ни к чему волноваться. «Я дам вам объяснение», — равнодушно сказал Ся Тинья, насмешливо глядя на Лю Бая. Выражение лица Лю Бая изменилось, он хотел что-то сказать, но затем лишь поклонился и тихо отступил. Ся Тинья слегка откашлялся, затем достал маленькую коробку и медленно ее раскрыл. Стали видны две белые заколки из нефрита. Лицо божественного доктора Мо не дрогнуло, но Мо Юэр побледнело и застыло. Ся Тинья холодно спросил: «Божественный доктор Мо, мисс Мо, вы можете объяснить это? Принц Ся, что вы имеете в виду? Если вы не доверяете мне, тогда не просите меня лечить ваши ноги. У меня нет недостатка в пациентах». Божественный доктор Мо не дал Ся Тинья ответа. Вместо этого он использовал лечение ног, как повод для шантажа, но эта угроза сработала бы раньше, но не в этот раз. Узнав, что божественный доктор Мо может нанести ему вред, Ся Тинья больше не мог ему доверять. И если божественный доктор Мо больше не хочет лечить его ноги, то у него найдутся другие способы. Речь не о том, верю ли я вам, речь идет о фактах, которые мы перед собой видим. Ся Тинья осторожно бросил маленькую коробку божественному доктору Мо, но поскольку тот не был готов, коробка выскользнула из его рук и упала на землю. Две белые нефритовые заколки выпали на пол, но, к счастью, они не сломались. Было две белых заколки из нефрита. В тот день, когда вы использовали душу дракона, мисс Мо носила одну из них, но, я не уверен, которую. Мо Юэр, наконец-то, оправилась от своего первоначального шока. Сломанная моя, они обе мои. Мой отец подарил их мне на день рождения. Если вы не верите, Ванье, то можете пойти и проверить. Мисс Мо, вы уверены, что у вас есть только две таких белых заколки? Ся Тинья был слегка ошеломлен, но все же сильно подавлял собеседников. Мо Юэр не знала намерений Ся Тинья, поэтому она инстинктивно кивнула головой. Ся Тинья усмехнулся, а затем махнул рукой. «Ну же, принесите ее». Божественный доктор Мо почувствовал, что произойдет что-то плохое, но было уже слишком поздно. Поэтому он мог только смотреть на охранника, который входил внутрь с закрытым подносом. Лоток был покрыт тряпкой. Итак, божественный доктор Мо не мог разобрать, что внутри. Ся Тинья не держал божественного доктора Мо в ожидании. Он глянул на Лю Бая и позволил ему снять покрывало. Ванье. Ноги Лю Бая будто приросли к полу, потому что он остался неподвижным. «Лю Бай, это твой последний шанс». Тон Ся Тинья был бесстрастным, ни высоким и ни низким, но Лю Бай знал, что Ся Тинья злится. Тогда Лю Бай больше не осмелился сопротивляться и пошел тяжелыми шагами. Когда покрытие было снято, божественный доктор Мо и Мо Юэр ясно увидели. Глава 117. Подставили и у кого нет стыда белая нефритовая заколка. И она выглядела точно так же, как и две белые заколки, что уже были в руках Ся Тинья. Даже ее контур ничем не отличался. Божественный доктор Мо изменился в лице. Однако Мо Юэр удивленно покачала головой и сказала: «Как это возможно? Это не моя». Ся Тинья проигнорировал Мо Юэр и посмотрел только на Лю Бая. «Ты очень хорошо знаешь, принадлежит ли эта вещь мисс Мо». Под давлением Ся Тинья Лю Бай не мог избежать ответа, поэтому он только горько кивнул. «Это белая нефритовая шпилька мисс Мо, которую Лу Юань подменил своей, когда зашел в вашу комнату. Я видел это своими глазами». Выражение лица божественного доктора Мо изменилось, и он сразу же свалил всю вину на Лу Юаня. «Этот мерзкий ублюдок, он в самом деле посмел совершить такой возмутительный поступок. Я, должно быть, ослеп, раз принял его в свои ученики. Ванье, будьте уверены, я не стану вас отговаривать, если вы захотите избавиться от него. Божественному доктору Мо не нужно беспокоиться об этом, он не избежит наказания». Ся Тинья не переживал, что божественный доктор Мо может знать, что Лу Юань у него. Божественному доктору Мо казалось, что Ся Тинья все знает, поэтому он больше не хотел говорить ничего. Однако, что касается этого, он просчитался. То, что божественному доктору Мо не хотелось больше говорить, не означало, что Ся Тинья замолчит. Были три белых заколки из нефрита. Помимо этого, у этих двух обнаружились при проверке дефекты. Я не знаю, каково было намерение мисс Мо. Ся Тинья подошел прямо к делу. Услышав это, Мо Юэр спряталась за спиной отца, а божественный доктор Мо рассердился. «Это смешно. Моя дочь не стала бы делать такие глупости. Ванье, не обманывайтесь. Мою дочь определенно подставили. Я тоже боюсь, что дело в этом, поэтому мы остались здесь, чтобы все выяснить. При этих словах взгляд Сятинья упал на Мо Юэр. Мо Юэр была по-настоящему потрясена, когда обнаружилась еще одна заколка из белого нефрита, и ей было очень стыдно за это, но божественный доктор Мо, ее отец, и ее отец всегда защищал ее, поэтому сейчас она была спокойна. Ванье, я даже не знала, что существует третья белая нефритовая заколка. Нам нельзя покидать этот дом. Так кто знает, может быть, вы просто подбросили мне эту заколку, а потом несправедливо обвинили меня. Так обычно поступают в поместье Ся. Она не узнавала ее, поэтому решила не признаваться ни в чем. Пока нас не было дома, вы привели людей и вломились в мою комнату. Вы роетесь в моих вещах и обвиняете меня. Разве так должно поступать принцу? Так чем же вы отличаетесь от воров? Мо Юэр сказала это так, будто подверглась величайшей несправедливости на свете. Глаза Лю Бая вспыхнули, но он не успел открыть рот, как Ся Тинья холодно посмотрел на него. Успешно остановив Лю Бая, Ся Тинья сказал: «Двор Цзиньтян тщательно охранялся внутри и снаружи. Выяснив, что проблема скрывается в комнате мисс Мо, я попросил тяжело раненую Ван Фэй обыскать ее, так что мисс Мо может быть уверена, что больше никто туда не заходил. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему вы роетесь в моих вещах?» Мо Юэр закусила губу и спросила: «Зачем вы нарочно приказали Лю Баю увести нас, прежде чем устроили обыск?» «Я против таких вещей». Мисс Мо запыхалась от такой речи, и ее холодное лицо покраснело. «Меня не было у себя в комнате, когда вы нашли эту вещь. Но вы обвиняете меня, Ванье. Вам не кажется, что вы переходите границы?» Мо Юэр выросла под неустанной защитой божественного доктора Мо. Из самого детства она ни разу не сталкивалась с несправедливостью. Поэтому, учитывая сегодняшние проблемы, помимо того, что она чувствовала себя виноватой, ее самооценка была уничтожена. Ся Тинья не обратил внимания на Мо Юэр и только посмотрел на божественного доктора Мо. У умных людей были настоящие проблемы, и у него не было ни интереса, ни сил, чтобы разбираться с умничавшей Мо Юэр. Хотя божественный доктор Мо был зол, он также был и смущен, поэтому он только разумно сказал: «Ванье, произошло много странных событий, так что, пожалуйста, разберитесь в них внимательно, прежде чем обвинять мою невинную дочь. Невиновный человек, разумеется, и останется невиновным. Я не поступлю несправедливо с невинным, но и не спущу никому, кто причинит мне вред». Слова Ся Тинья были разумны, так что божественный доктор Мо не мог с ними поспорить. К этому моменту Лин Чу Цзю закончила осматривать последнюю книгу, поэтому она спокойно просмотрела на них. Видя ее такой, божественный доктор Мо и Мо Юэр чуть не изошли желчью. «Ванье, Ван Фэй, наша главная подозреваемая. Позволять ей одной проводить обыск неправильно. Я не убежден в ее честности. Разве нельзя было попросить меня сопровождать Ван Фэй, когда она осматривала комнату?» Божественный доктор Мо не сказал напрямую, что Лин Чу Цзю могла подставить Мо Юэр. Мо Юэр кивнула и сказала: «Ванье, Ван Фэй не только ведет себя странно, но к тому же и ранена. Это, должно быть, было очень неудобно для нее. Поэтому я бы попросила пригласить другого доктора для проверки моих вещей». Ся Тинья кивнул головой: «Я тоже так считаю. Кто-нибудь идите и позовите доктора У». «А как же предложение божественного доктора Мо?» Ся Тинья сделал вид, будто ничего не слышал. Ся Тинья только собирался открыть рот, когда услышал, что Лин Чу Цзю воскликнула: «Разве теперь подходящее время, чтобы просить доктора У избавиться от меня? Божественный доктор Мо очень жесток. Так почему бы не сказать это лично?» Услышав ее слова, все повернули головы и посмотрели на Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю медленно шла к ним, держа в руках книгу. Каждый ее шаг заставлял их волноваться. Мо Юэр почувствовала себя неуютно, поэтому она громко сказала: «Ван Фэй, а чем вы так переживаете, что продолжаете клеветать на меня?» «Ван Фэй, не беспокойтесь, может быть, я и одержима медициной, но я не собираюсь с ней спорить». Мо Юэр специально намекнула на то, что Лин Чу Цзю нападает на нее, потому что не хочет, чтобы она стала имперской наложницей. Кроме того, она показала всем, что это легко понять. Мо Юэр вела себя так, будто она честна и открыта, и это только у Лин Чу Цзю затуманен разум от ревности. Но она забыла, что Лин Чу Цзю тщательно осмотрела ее комнату и ничего не пропустила. Лин Чу Цзю остановилась и слегка рассмеялась. «Мисс Мо, ваше лицо покраснело из-за чрезмерной лжи и недостатка кислорода. Если бы мои руки не были ранены, я бы очень хотела поаплодировать вам, потому что вы в самом поистине прекрасная актриса. О чем это вы говорите?» Мо Юэ сглотнула и почувствовала себя очень неловко. «Вы действительно хотите, чтобы я это сказала? Если Ван Фэй хочет что-то сказать, пусть скажет. Мне нечего скрывать». Взгляд Мо Юэ упал на книгу, которую держала Лин Чу Цзю. Ее глаза были прикованы к ней, но она ничего не понимала. «В самом деле, ничего, тогда почему вы поместили эти вещи в нижнюю часть письменного стола и под книги? Разве это не потому, что вы не хотите, чтобы люди это видели?» Выражение лица Лин Чу Цзю оставалось прежним, но лицо Мо Юэ побледнело. «Ты, как ты смеешь рассматривать мои личные вещи? У тебя совсем нет стыда». Лин Чу Цзю изо всех сил пыталась проявлять уважение к Мо Юэ, но та проигнорировала это. Итак, Лин Чу Цзю решила больше не трудиться быть вежливой и улыбчивой. «Нет стыда, у кого? У меня или же у девушки, которая жаждет отобрать чужого мужа? Ты строишь из себя такую благородную особу, и все же это ты сама стерва. Тебе не стыдно за себя?» Почти никто из собравшихся не понимал ее слов. Так что охранники смотрели прямо на Мо Юэ, и среди них, и Лю Бай тоже. Однако был один человек, который не выразил никаких эмоций, будто ничего не понял. Лицо Мо Юэ покраснело от гнева, и она взволнованно крикнула. «Ты, что за чепуху ты несешь? Ты просто подставила меня, ты подставила меня. Ван Е, она подставила меня, вы должны добиться правосудия для меня. Я подставила тебя, надо в самом деле иметь достаточно духу, чтобы сказать такое. Хорошо, что твой отец здесь, так почему бы нам не позволить доктору проверить это, чтобы выяснить, кто кого на самом деле подставил?» Лин Чу Цзю подняла руку, в которой была книга. Глава 118. «Хватит и со мной, все в порядке, божественный доктор Мо Не Мо Юэ». Он знал, что за человек Лин Чу Цзю на самом деле. Он знал, что Лин Чу Цзю никогда не станет ни на кого клеветать. И она осмелилась сказать эти слова, только потому что она действительно что-то узнала. Божественный доктор Мо посмотрел на книгу, которую держал Лин Чу Цзю. Он прищурился, чтобы видеть яснее, но это ему не помогло. Ну, теперь ему оставалось винить только самого себя, потому что он не проверил книги. И это было его самой большой ошибкой. Божественный доктор Мо беспокоился и переживал. И в то же время он стал немного робким, потому что не хотел раскрыть себя. Однако, несмотря на то, что он смог совладать со своими чувствами, он все еще не видел Лин Чу Цзю насквозь. Божественный доктор Мо успокоился и сказал: «Мо Юэ, Юэ, иди и принеси для Ван Фэй на стул. Нельзя, чтобы Ван Фэй утомлялась». «Нет, я не хочу сидеть», — отказалась Лин Чу Цзю, но потом она сказала: «Юэ, идите и принесите лучше стул для своего отца». Комната Мо Юэ была невелика, и Лин Чу Цзю теперь стояла посреди комнаты. Так что, если бы Мо Юэ внезапно столкнулась с ней, это выглядело бы нормально. Лин Чу Цзю не знала, каковы были истинные намерения божественного доктора Мо. Но когда она увидела, что Мо Юэ собралась выйти, Лин Чу Цзю тут же сказала: «Вы что, все ослепли? Разве вы не видите, что божественному доктору Мо нужен стул? Идите и принесите божественному доктору Мо стул, и мисс Мо тоже». Есть, охранники немедленно отреагировали, и всего через несколько секунд они закрыли собой дверь от Мо Юэ и сказали: «Мисс Мо, пожалуйста, подождите несколько минут, мы достанем вам стулья». Охранник был настроен решительно, поэтому Мо Юэ смолчала. Однако охранник, бывший перед нею, не ушел, вместо этого другой передал стул. Божественный доктор Мо и Мо Юэ были ужасно раздосадованы, но они могли лишь улыбнуться и поблагодарить. Ся Тинья опустил глаза, чтобы скрыть улыбку в них. Разумеется, женщина привлекла его взгляд. Два стула были принесены один за другим, так что Мо Юэ не смогла выйти, и ей пришлось вернуться. Лин Чу Цзю втайне почувствовала облегчение. Затем она неторопливо пошла к своим туфлям. Ее медленные шаги казались очень неловкими. Ее поступь была почти старушечьей, поэтому остальные присутствующие не могли не беспокоиться о ней. Тем не менее, Лин Чу Цзю не волновалась, потому что она была полна решимости закончить каждое свое действие. Видя ее упрямство и настойчивость, никто не мог оторвать от ее глаз. Лин Чу Цзю вышла, но не отдала книгу, а просто спокойно встала рядом с Ся Тинья. Ся Тинья долго молчал, но когда Лин Чу Цзю встала рядом с ним, он слегка поднял глаза. Так он увидел бледное лицо Лин Чу Цзю. Глаза Ся Тинья вспыхнули от волнения, но вскоре он успокоился. Никто не знает, что Лин Чуцзю нашла в этой книге. Все очень хотели узнать, что произошло, но никто не осмеливался поднять этот вопрос и спросить об этом. Даже сам Ся Тинья не спрашивал. У божественного доктора Мо и Мо Юэр сердце было не на месте. Они не могли дождаться, чтобы осмотреть книгу, но не смели спросить Ся Тинья. Таким образом, они могли только притворяться, что им все равно. Однако, лишь увидев эту книгу, они сильно занервничали и испугались. В этот момент все люди, включая Ся Тинья, надеялись, что доктору скоро прибудет. К счастью, доктору вскоре пришел в Цзиньтян. После приветствий Ся Тинья позволил своим людям принести столик и положил на него белую заколку. Он также позволил Лин Чуцзю передать книгу. Однако Лин Чуцзю не смотрела в глаза доктору У, вместо этого она снова пошла вперед. Лин Чуцзю тяжело дышала, делая каждый шаг, но она ничего не говорила и не жаловалась. Все они знали, что она испытывает сильную боль, но она так ничего и не сказала, как будто она не чувствовала боли, как робот. Всем так не терпелось узнать, что же было в книге, но они не торопили Лин Чуцзю. Они просто терпеливо ждали, когда она дойдет. Это всего лишь пара шагов, но Лин Чуцзю потребовалось четверть часа, чтобы преодолеть их. Лин Чуцзю вошла в комнату, но не отдала книгу. Вместо этого она обратилась к божественному доктору Мо. «Я знаю, что вы мне не верите, поэтому я дам вам четверть часа, чтобы вы проверили, есть ли в моем теле вредные вещества или применялись ли они на мне. Если бы это был обычный случай, божественный доктор Мо отказался бы. Но сейчас от этого зависела жизнь Мо Юэ. Он ценил свою дочь, поэтому решился поступиться самолюбием. «Простите старика», — сказал доктор Мо, хотя ему и было очень неприятно. Лин Чуцзю подняла руку. Она также подняла руку с книгой, протянув ее доктору Мо, но не открыла ее. Лин Чуцзю была тяжело ранена, поэтому доктору дал ей много лекарств. Но эти лекарства были всего-навсего обезболивающими, так что, разумеется, божественный доктор Мо сможет их распознать. Это касалось его единственной дочери, поэтому доктор Мо тщательно обследовал Лин Чуцзю, чтобы убедиться, что она не сможет смошенничать. Для Ся Тинья это тоже имело значение, потому что ему нужно было, чтобы божественный доктор Мо вылечил его ноги. Так что он не позволил бы Лин Чуцзю оклеветать его дочь. Так думал божественный доктор Мо, но чем больше он размышлял, тем сильнее переживал. Лин Чуцзю не заставила остальных долго ждать, потому что, как только божественный доктор Мо закончил ее осматривать, она открыла книгу и положила ее на стол, а затем она перевернула страницу и сказала: «Мисс Мо, вам, должно быть, это хорошо знакомо». Лин Чуцзю показала на конкретную страницу в книге, и оказалось, что именно на этой странице Мо Юэр нашла ответы на вопросы, интересовавшие Лу Юаня. Лицо Мо Юэр разительно изменилось, но она все же властно спросила: «А чем это вы? Я не понимаю». Мо Юэр не смогла договорить, потому что ее заглушил звук сильного кашля. Услышав его, она подумала, что окружающие ее пожалели. Однако это было не так, потому что кашляла та, кто задала ей вопрос. Доктор посмотрел на Лин Чуцзю, преисполнившись беспокойства, но Лин Чуцзю только показала головой, говоря, что она в порядке. Услышав это, доктор сказал: «Божественный доктор Мо, идите осмотрите ее сначала вы, пожалуйста». Видя уверенное лицо Лин Чуцзю, божественный доктор Мо не знал, что именно ему делать, однако он не мог отказаться, поэтому стиснул зубы и выступил вперед. Эта страница книги теперь была грязно-желтого цвета, почерк тоже уже немного побледнел. Это говорило о том, что владелец часто пользовался книгой. Снаружи она казалась совершенно обычной, но божественный доктор Мо отнесся к ней серьезно, поэтому, осмотрев ее, он попробовал понюхать страницы, чтобы избежать подделки. Однако по запаху божественный доктор Мо почувствовал, что что-то не так. Как это возможно? Доктор Мо выглядел потрясенным и даже качал головой. «Не может быть, эта книга не принадлежит моей дочери, она не может ей принадлежать». В этот момент выражение лица божественного доктора Мо выдало все. Доктор У втайне почувствовал облегчение за Лин Чуцзю, но все же он не пренебрегал своими обязанностями и тоже подошел проверить. «Папа, что случилось?» А Мо Юэр разволновалась еще сильнее, чем ее отец. Поэтому она испугалась, что Ся Тинья мог неправильно понять ее. Она деловито объяснила: «Папа, я очень давно не видела эту книгу. Я пользовалась ею только на днях, потому что Лу Юань пришел ко мне и задал мне пару вопросов. Но, клянусь, я ничего не делала, Я только перевернула эту страницу. Мой Юир объяснила, но это объяснение только еще сильнее обеспокоило божественного доктора Мо. Лу Юань, когда он приходил к тебе, в день перед лечением Ван Е, когда мой Юир договорила, она увидела, как застыл на месте ее отец. Глава 119. Гордости никогда не выйдешь замуж за принца Сиато, что мой Юир сказала перед всеми, было достаточным свидетельством. Так что божественный доктор Мо не мог это оспорить. Однако давать ему самому объяснить это происшествие было очень жестоко. К счастью, доктор У был очень добрым человеком. Поэтому, как только он увидел, что лицо божественного доктора Мо исказилось, он подошел к Сятинья и сказал: «Ван Е, на этой книге лежит очень слабый след драконьей травы. Драконья трава, не имеющая вкуса, безвредное и неядовитое растение. Но если смешать ее с душой дракона, получится смертельный яд». Мисс Мо коснулась этой страницы за день до лечения, поэтому ее руки, должно быть, были испачканы драконьей травой, но ее было очень мало, поэтому она не заметила. «Драконья трава? Да вы что? Зачем мне драконья трава? Вы просто намеренно клевещете на меня», сказала мой Юэр, а затем обратилась к отцу за поддержкой. «Папа, это просто клевета, ведь так? Ты должен мне помочь». Божественный доктор Мо действительно хотел бы помочь ей, но: «Юэр, на этой странице действительно есть след драконьей травы». Это был факт, который божественный доктор Мо был не в силах изменить. «Невозможно, это невозможно. Зачем мне использовать драконью траву дракона? Меня подставили». «Ван Е, вы должны мне поверить», мой Юэр продолжала кричать, но, кроме ее отца, никто не обратил на нее внимания. «Они знают, что мой Юэр кто-то использовал, ну и что? Из-за мой Юэр Сятинья чуть не лишился жизни. Ее невежество – недостаточное основание для оправдания». Божественный доктор Мо хотел открыть рот, но так ничего и не сказал. В конце концов, из-за его ученика и дочери жизнь Сятинья была поставлена под угрозу. Что же он мог сказать? Доктору не обратил внимания на мой Юэр и посмотрел прямо на божественного доктора Мо, после чего сказал: «Смешивать драконью траву и душу дракона крайне опасно, даже в малых количествах. Если бы Ван Е пробыл там еще немного, он бы погиб». Другими словами, если бы Лин Чуцзю вовремя не вмешалась, то Сятинья был бы уже мертв. Все посмотрели на Лин Чуцзю, но, к их удивлению, ее лицо было бесстрастно. Лин Чуцзю сказала: «Я, наконец, доказала свою невиновность. Ван Е, что вы на это скажете?» Проговорил Сятинья и ничего не ответил. Лин Чуцзю не обратила на него особого внимания. Она посмотрела на божественного доктора Мо. Божественному доктору Мо было очень стыдно, но все же он склонил голову и попросил за мой Юэр. «Ван Е, Юэр никогда не хотела причинить вам вред. Ее использовали. Ван Фэй, не могли бы вы это проверить?» Услышав это, Лин Чуцзю не могла не посмеяться. «Божественный доктор Мо, я думаю, вы спрашиваете не того человека. Не я здесь чуть не умерла, так с чего бы мне заниматься проверкой?» Божественный доктор Мо не сдавался, он еще раз повторил: «Ван Фэй, Юэр невиновна. Вы очень хорошо знаете, насколько больно, когда тебя не понимают. Неужели вы позволите, чтобы Юэр была так же не понята, как и вы?» Это была манипуляция, но, увы, Лин Чуцзю так же, как и божественный доктор Мо, не заботилась о приличиях. Лин Чуцзю ухмыльнулась и сказала: «Божественный доктор Мо, то, что вы сказали, неправда. Я никогда не причиняла вред Ван Е, напротив, я спасла его. Что же касается того, действительно ли мисс Мо невиновна или же нет, я боюсь, только она одна знает ответ». Мой Юэр замерла, потому что была не в силах выдержать такого удара. Она скорбно запричитала: «Ван Фэй, как вы можете быть так безжалостны? Вы знаете, что меня подставили, и все же вы просто хотите, чтобы я страдала». Глаза мой Юэр покраснели, и из них потекли слезы. Слезы холодной красавицы действительно невыносимо видеть. Но, к сожалению, все думали лишь о том, что она чуть не убила Сятинья, а потому никто не сочувствовал ей. Даже Лю Баю не было жаль ее. Лин Чуцзю не могла не рассмеяться. «Мисс Мо, вы забыли, что вы только что говорили. Вы сказали, что я боюсь, что вы станете хозяйкой поместья Ся и заберете сердце принца, верно? И что поэтому я намеренно подставила вас. Хорошо, я согласна с тем, что вы сказали, потому что мне действительно кажется, что если вам удастся сделаться женой в поместье Ся, вы воспользуетесь благодарностью Ван Е, чтобы опорочить меня, чтобы впоследствии вы могли стать имперской супругой. В конце концов, вы ведь дочь человека, спасшего жизнь Ванье. Итак, с чего бы мне помогать вам? Я не сделаю этого, с гордостью сказала Мо Юэр. Лин Чуцзю больше не стала спорить и только сказал: что ж, я знаю, что вы ничего не можете сделать, кроме как жаловаться, так с чего бы мне проявлять к вам доброту? Мисс Мо, позвольте мне сказать вам это. Может, вы и можете забыть этот инцидент, но я не могу. Я никогда не забуду, что из-за лечебной ванны, которую вы и ваш отец приготовили, со мной случилось такое. Так вот, слушайте, я, Лин Чуцзю, живая или мертвая, никогда не позволю вам вступить в поместье Ся. Я не хочу, чтобы вы стали женой принца Ся. Кто вы такая, чтобы решать это? Лицо Мо Юэр побледнело, а в глазах отразилось беспокойство. Я, Лин Чуцзю, мой отец, премьер-министр этой страны. Мой дядя, губернатор, моя мать, хорошая подруга императрицы. Император назначил меня в имперские супруги принцесса. Я могу легко раздавить тебя, как букашку, ты даже представить себе этого не можешь. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю заявила о своем положении. И это также был первый раз, когда она использовала свое положение, чтобы оказать давление на кого-то. Итак, впервые каждый из присутствующих на самом деле понял, что их Ванфэ с самого начала была благородного происхождения. «Как ты смеешь использовать свое положение, чтобы давить на меня?» Щеки Мо Юэр вспыхнули от гнева, и она показала пальцем на Лин Чуцзю, совсем как неразумное дитя. «Я использовала свое положение, чтобы давить на тебя, как? Разве ты не из хорошей семьи? Так почему бы тебе не использовать это и не попросить разрешения императора позволить тебе выйти замуж за принца?» Сказала Лин Чуцзю, потому что она не считала, что пользоваться своим положением нехорошо. На самом деле, ей ни к чему пользоваться своим положением, чтобы оказать давление на Мо Юэр. Поскольку происхождение Мо Юэр было недостаточно высоко, тебе повезло, что император назначил тебя Ванье. Потому что, если бы император этого не сделал, думаешь, такая как ты могла бы выйти замуж за Ванье? Ванье, герой, он никогда не захотел бы жениться на такой женщине, как ты. Так что, если бы не твое происхождение, ты была бы попросту ничем. Мо Юэр полностью потеряла голову и просто срывала злость на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю даже не рассердилась. Наоборот, ее улыбка стала еще шире. Ты права, мое происхождение в самом деле является преимуществом. Потому что, хотя Ванье ненавидит меня и смотрит на меня сверху вниз, я все равно могу оставаться его имперской супругой. Тогда как ты, даже если ты завладеешь его сердцем, ты все равно сможешь стать лишь его наложницей. Итак, за что нам осталось бороться, а, бесстыдница, выругалась Мо Юэр. Лин Чуцзю рассмеялась и с иронией сказала: по крайней мере, я не такая дешевка, как ты. Я не навязываюсь мужчине, который не хочет меня. После этих слов Лин Чуцзю все нечаянно посмотрели на нее глазами, полными обожания. Ся Тинья также взглянул на нее, но Лин Чуцзю осталась бесстрастна, как будто сегодняшние происшествия не имели к ней никакого отношения, как будто она не пострадала, как будто она не стала героем в поместье Ся. И ее высокомерные слова, когда она запретила Мо Юэр вступать в брак с принцем Ся, казались совсем не характерным для нее. Эта Лин Чуцзю была и знакомая, и незнакомая Ся Тинья. Из-за этого его глаза вспыхнули от беспокойства, и затем он нахмурился. «Я не ненавижу тебя и не смотрю на тебя сверху вниз. Это не важно», сказала Лин Чуцзю, будто ей было все равно, потому что действительно было все равно. Брови Ся Тинья еще сильнее нахмурились. «Ты злишься на меня?» Из-за его лечебной ванны Лин Чуцзю сильно пострадала. Так что, если она рассердилась и винила его, он мог это понять. Он хотел бы усмирить ее гнев, но... Глава 120. Пролезьте, как сказала Мо Юэр, ее лицо было бесстрастно. Лин Чуцзю не была ни печальна, ни сердита. Она не показывала никаких чувств. Она лишь мягко сказала: «Не злюсь, ты мой муж, так почему я должна ненавидеть тебя?» Лин Чуцзю не произнесла этих слов, они возникли лишь в ее мыслях. Но она никогда не забудет, каким тоном Ся Тинья допрашивал ее. Никогда не забудет той боли, которую испытала, ударившись о ванну. Никогда не забудет, какой беспомощной она была, когда лежала в тюрьме. Никогда не забудет своего отчаяния. Она не ненавидела Ся Тинья, она ничего от него не ожидала. Они с Ся Тинья просто вернулись к тому, чтобы снова стать чужими, совсем как в день их свадьбы. Она будет помнить свое положение и обязанности, но не свои чувства к нему. Она не будет стремиться завоевать его внимание, она сосредоточится только на своем статусе и достоинстве и более ни на чем. Правда, ты на меня не обижена? Ся Тинья ей не верил, потому что она была слишком спокойна и неугрюма. Не обижена. К чему обижаться? Она все равно не хотела возвращаться к себе прежней, потому что ее сердце, конечно же, помнило все. Губы говорят нет, но сердце говорит да, сказал Ся Тинья, постукивая пальцами о подлокотнику. Ты не злишься на меня, но злишься на божественного доктора Мо и мисс Мо. Думаешь, я в это поверю? Лин Чу Цзю мягко покачала головой и искренне сказала. Я не злюсь на божественного доктора Мо и мисс Мо. В самом деле, Ся Тинья вскинул брови и посмотрел на нее глазами, полными сомнения. Лин Чу Цзю презрительно ответила. Разве они стоят моей злости? Я не злюсь на них, я считаю их неприятными для своего взора. А что, разве вы не думаете так же, Ванье? Лицо Лин Чу Цзю выражало гордость и высокомерие, будто она растаптывала неугодного ей человека. Мо Юйер хотела было открыть рот и сказать что-нибудь, но ее отец остановил ее. Божественный доктор Мо очень хорошо понимал, что ситуация сейчас складывается крайне не в их пользу. Они не могли сейчас ничего предпринимать, они могли только ждать и ждать, пока Ся Тинья не разберется с этой проблемой. Божественный доктор Мо все еще чувствовал уверенность в себе, потому что он верил, что до тех пор, пока он будет нужен Ся Тинья для лечения ног, принц ни в коем случае не станет им пренебрегать. Что же до драконьей травы? Ну, об этом он совсем не волновался. В конце концов, его дочь просто использовали. Так что даже если она и понесет наказание, оно не будет слишком тяжелым. Лин Чу Цзю знала, о чем думает божественный доктор Мо. Она знала, что не может одна решить это. И она не была настолько глупа, чтобы решить, что Ся Тинья поступит с ней справедливо. Поэтому она слегка откашлялась и сказала. Все прояснилось. Могу ли я теперь уйти? Лин Чу Цзю больше не могла держаться, раны на ее груди начали сильно болеть, и она чувствовала, что может потерять сознание в любой момент. Ся Тинья ответил не сразу, он некоторое время пристально смотрел на нее, но затем он вздохнул и сказал, кто-нибудь, проводите Ван Фэй в ее комнату. Нет, Лин Чу Цзю не договорила, ее тело уже сдалось, не нужно. Под конец она уже не могла держаться, и ей было стыдно. Проклятие, Ся Тинья отреагировал быстро, он шагнул вперед, чтобы подхватить Лин Чу Цзю и спросил, что случилось. Легкое тело Лин Чу Цзю упало на руки Ся Тинья, но она осталась неподвижна. «Доктор У, скорее сюда!» — крикнул Ся Тинья. Доктор У стоял рядом с Лин Чу Цзю, поэтому он тут же смог нагнуться к ней и проверить ее состояние. «Упадок сил, лихорадка и открывшиеся раны», — сообщил доктор У. Он знал, что она уже потеряла много крови, поэтому он тяжело вздохнул. Она имперская супруга, а живет, будто нищая. Поместье Ся было огромным, но она не могла никого попросить прислуживать ей. Она могла полагаться только на себя, даже когда была тяжело ранена. К счастью, она была достаточно сильной, чтобы со всем этим справиться. «Идемте», — Ся Тинья поднял Лин Чу Цзю и приказал охранникам отвезти его. Божественный доктор Мо знал, что это его шанс, поэтому он деловито сказал, «Ванье, у меня есть эффективное лекарство для Ван Фэй, пожалуйста». «В этом нет нужды», — перебил его Ся Тинья и не стал ждать, пока божественный доктор Мо договорит. Все охранники последовали за ним. Лю Бай был последним. Поэтому перед тем, как уйти, он взглянул на Мо Юйер с тревогой. Все ушли, так что в комнате остались только божественный доктор Мо и Мо Юйер. Мо Юйер посмотрела на удаляющуюся фигуру Ся Тинья и пробормотала. «Папа, как же все так получилось?» Всего за несколько секунд Лин Чу Цзю стала преступницей в глазах Ся Тинья, но через день все совершенно изменилось. «Я тоже хотел бы знать, как все так получилось. Как ты могла быть так неосторожна? Как ты могла позволить Лу Юаню использовать тебя?» Видя белые нефритовые заколки и книгу на столе, божественный доктор Мо не мог не опечалиться. Прямо сейчас ему не хотелось ни о чем думать. Ему хотелось только вылечить ноги Ся Тинья и спокойно убраться из этого места. А после этого он больше никогда не вернется в эту страну. «Юэр, боюсь, я больше не смогу помочь тебе выйти замуж за Ся Тинья. Он всего лишь знаменитый врач. Так что, если Ся Тинья решил прекратить лечение, он ничего не может с этим поделать. Пусть он и не погиб, но он оскорбил бога войны». Мо Юэр не поверила своему отцу, поэтому повернулась к нему и спросила, «Папа, о чем ты говоришь? Принц ведь уже обещал жениться на мне». «Юэр, не будь так наивна, Божественный доктор Мо не мог даже позволить себе вздохнуть. Он полагал, что его дочь гораздо лучше Лин Чуцзю. Но оказалось, что его дочь не так хороша, как он думал. «Папа, мы же сможем это исправить». Так, две слезинки скатились по ее щекам. Мо Юйер закусила губу и сказала: «Это из-за Лин Чуцзю?» «Да, из-за того, что она сказала, что я не могу выйти замуж за Ванье». «Да, нет, это не имеет никакого отношения к Лин Чуцзю». Божественный доктор Мо взглянул на нее с сожалением. «Даже если бы Лин Чуцзю умерла, принц Ся все равно на тебе не женился бы». Божественный доктор Мо не думал, что Ся Тинья возьмет в жены глупую девчонку и навлечет на себя неприятности. «Нет, конечно же, это все из-за того, что она не хочет, чтобы я выходила замуж за Ванье. Отец, я ненавижу ее, я так сильно ее ненавижу», сказала Мо Юйер, после чего повернулась и убежала. «Юйер». Божественный доктор Мо тяжело вздохнул и попытался было догнать ее, но его старое тело не справлялось. Лин Чуцзю сказала, что она никогда не позволит Мо Юйер стать женой в поместье Ся. Она сама сказала это, но было больше похоже на то, что говорит она это от лица Ся Тинья. Потому что Ся Тинья теперь наверняка откажется от этого брака. Как его дочь могла этого не понимать? Очень-очень наивно. Лю Бай вернулся, поэтому он мог наблюдать эту сцену. Но он ничего не делал, только смотрел. Он оставался в тени, а после повернулся, чтобы уйти. Лю Бай равнодушно развернулся и твердыми шагами пошел прочь. Когда Ся Тинья отправил Лин Чуцзю в комнату, располагавшуюся рядом с его покоями, доктору немедленно дал ей лекарство. Она ждали, что она откроет глаза, но Лин Чуцзю не просыпалась. Доктору не мог придумать никакого другого способа, поэтому он просто велел своим слугам подготовить для нее еще одну чашку лекарства. Однако больше половины ее пролилось мимо. Доктору был расстроен, он несколько раз хотел было заговорить, но видя прикрытые глаза Ся Тинья и равнодушное выражение лица, он понимал, что разговор его только расстроит. Поэтому он попросил своих слуг приготовить еще две порции лекарств. Три чашки лекарства были влиты в рот Лин Чуцзю, так что ее тело стало влажным. Служанка решила переодеть ее, и Ся Тинья больше не настаивал на том, чтобы присутствовать. И к тому же, глава 121, перенесите и бесполезно. Лю Бай стоял на коленях снаружи. Лю Бай признал, что был неправ. Инвалидное кресло Ся Тинья остановилось перед входом в комнату Лин Чуцзю, и он спросил: «Ты пришел ко мне или к Ванфы?» «Я был несправедлив к Ванфы, и пришел просить ее прощения», признал стоящий на коленях Лю Бай. «Ванфы на тебя не сердится, ведь Лин Чуцзю не принимала их всерьез, так с чего бы ей сердиться?» «Я понимаю, но он все равно собирался стоять на коленях под дверью и ждать, когда Лин Чуцзю очнется. Но я не встану, пока Ванфы не очнется. Он признает свою ошибку или ищет успокоение совести». Ся Тинья не разубеждал его. Он лишь сказал: «Если дело в этом, то продолжай стоять». Ся Тинья подумал, что сейчас самое время преподать Лю Баю урок, иначе он так ничему и не научится. В кабинете Су Ча давно ожидал. Поэтому, увидев, что вошел Ся Тинья, он моментально шагнул вперед и спросил: «Ванье, как Ванфы?» Разумеется, он знал, что случилось. «Не умерла», сказал Ся Тинья, но он не имел в виду ничего плохого, он лишь констатировал факт. Однако, когда Су Ча услышал это показалось ему странным, поэтому он попытался сказать что-нибудь еще. «Ванье, в этот раз Ванфы пережила величайшую несправедливость, так что тебе нужно сделать для нее что-то хорошее». Ответ Ся Тинья, как всегда, был скупым. Су Ча не хотел слишком вмешиваться в это дело, поэтому сменил тему и спросил: «Ванье, что мы будем делать с божественным доктором Мо и мисс Мо? Оставьте их на свободе, но продолжайте следить за ними. Отсылать божественного доктора Мо было бы бессмысленно, и у Ся Тинья были другие планы». Су Ча знал, что так будет. Ему не нравилась эта идея, поэтому он вздохнул и добавил: «Лу Юань продолжает настаивать, что это Мо Юйер велела ему сделать это. Кроме того, он сказал, что Мо Юйер специально использовала галлюциногенное вещество, чтобы оно повлияло только на Лин Чуцзю. На вас троих оно бы не повлияло, потому что вы соприкасались с душой дракона. Ее целью было использовать Ванфы, чтобы остановить твое лечение. И так как твои ноги будут не вылечены, ты выберешь ее вместо Ванфы». Хотя не было неоспоримых доказательств того, что Лу Юань в самом деле это сказал, то, что он сказал, было очень логично. У Мо Юйера и Ся Тинья не было романтических отношений. Все это видели, И все же, все не так просто. Не то чтобы Сиотянь не видел этого, просто он думал, что Мо Юир глупа, она не могла бы придумать хорошего плана. Суча тоже так думал, но найти улики, подтверждающие это, было непросто. Что бы я ни делал, Лу Юань отказывается отвечать, Суча тоже чувствовал себя беспомощным. Тогда избавься от него, мало кто хочет умирать. Суча вышел и пошел повидать Лю Бая, но когда он увидел, что тот в самом деле стоит на коленях, он только вздохнул и ничего не сказал. Лю Бай – упрямый человек, поэтому, если он сказал, что будет стоять на коленях, пока Лин Чуцзю не проснется, он сдержит свое слово. Но так как Лин Чуцзю была тяжело ранена, она пробыла без сознания целый день, так что Лю Баю ничего не оставалось, кроме как быть рядом. Когда Лин Чуцзю очнулась, домоправитель Цао сообщил ей, что Лю Бай стоял на коленях снаружи и хотел извиниться. Услышав это, Лин Чуцзю слабо улыбнулась и сказала: «Пожалуйста, скажите молодому господину Лю Баю, чтобы он встал». Что же до прощения, Лин Чуцзю не сказала ничего. Лю Бай едва понимал Лин Чуцзю, поэтому, когда он услышал ее слова, он встал и поволок прочь свои затекшие ноги. Он, хромая, ушел. Когда Лю Бай вышел, он увидел, что снаружи стоит Суча. Суча подошел к нему и стукнул его. «Эй, я не знаю, мы мог бы еще и за меня попросить?» Эти слова говорили о том, что это происшествие не повредило их дружбе. Суча был доволен, поэтому поднял руку и снова его стукнул. Его удар казался сильным, но на самом деле это было лишь легкое касание. «Тебе, парень, надо правда задать хорошую трепку, иначе ты и дальше будешь выступать. В следующий раз не буду». Лю Бай склонил голову и сдержанно улыбнулся. Суча знал, что то, что он сказал, было неутешительно, поэтому он похлопал его по плечу и добавил: «Отдохни как следует. В следующий раз будешь знать, что женщин лучше не оскорблять. Можешь оскорблять кого угодно, только не женщину». С помощью Суча Лю Бай смог вернуться к себе в комнату. Доктор удал ему кое-какого лекарства, но все же Лю Бай намеренно послал сообщение Мо Юир, потому что в его сердце все-таки была надежда, но Мо Юир не пришла на встречу с ним. Она даже не послала ему лекарства, как будто его не существовало. «Я, наконец, могу сдаться». Лю Бай лег на кровать и закрыл глаза. Лин Чуцзю доказала свою невиновность и раскрыла причастность Мо Юир. Поэтому, даже несмотря на то, что Сиотинья не назначил никакого наказания, Мо Юир все равно пряталась у себя и не решалась выйти. С другой стороны, божественный доктор Мо все еще лечил ноги Сиотинья каждый день. Сиотинья не запрещал ему, и поэтому у божественного доктора Мо еще были надежды. Но из-за действия драконьей травы выздоровление его ног шло медленно. Божественный доктор Мо сказал, что ноги все же поправятся, но это займет 2 месяца. Сиотинья знал это, поэтому он слегка кивнул головой и сказал: «Божественный доктор Мо очень искусный врач, так что я вам поверю». Это определенно была угроза. Если ноги Сиотинья не излечатся, божественный доктор Мо точно потеряет свою жизнь. Божественный доктор Мо понимал, что он имел в виду, и по его спине струился холодный пот, но он притворялся, что был спокоен. Раны Лин Чуцзю были тяжелыми, но не неизлечимыми. Поэтому через 5 дней она могла уже понемногу двигаться. И первое, что она сделала, это приказала домоправителю Цао отправить ее назад на ее половину, потому что она больше не хотела оставаться в Цзиньтян. Домоправитель Цао изменился в лице, но затем он стал убеждать ее: «Ван Фэй, доктору сказал, что вам все еще очень вредно передвигаться, не говоря уже о том, что Ван Е все еще остается на половине Цзиньтян. Если Ван Фэй хочет в будущем видеть Ван Е, вам будет трудно. Сейчас залы Цзиньтянь охранялись еще сильнее, чем обычно. Так что, конечно же, Лин Чуцзю не сможет пройти. Я очень хорошо знаю состояние своего здоровья. Вам просто нужно собрать достаточно людей, тогда доктору не станет возражать. Что же касается Ван Е, я так больна, что не могу заботиться о нем. Так что вместо того, чтобы оставаться здесь и заставлять Ван Е волноваться, я лучше уйду». Губы Лин Чуцзю сказали, что она не злится на Сиотинья, но похоже, ее сердце чувствует иначе. Потому что даже просто смотря на Сиотинья, она чувствовала себя очень усталой. Поэтому она решила держаться от него подальше. Но если мы покинем Цзиньтян, доктору будет трудно делать вам перевязки. Прошу вас, Ван Фэй, обдумайте все еще раз». Домоправитель Цао не преувеличивал. Сиотинья больше не доверял божественному доктору Мо. Поэтому доктор тайно наблюдал за его состоянием. Божественный доктор Мо об этом не знал. Я и сама доктор, так что я могу сама менять себе повязки. Если она приняла решение, никто не мог ее остановить. Лин Чуцзю видела, что домоправитель Цао Все еще хочет переубедить ее, поэтому она сказала, прежде чем он открыл рот: «Домоправитель Цао, если вы не хотите, я могу сама пойти и устроить это. Охранники двора Цзиньтян могут осмелиться остановить ее, но они не посмеют навредить ей. А сейчас, когда она слаба, как тростинка, она легко может упасть, даже если они лишь слегка притронутся к ней. Ван Фэй, вам правда нужно уйти?» Домоправителю Цао в самом деле было тяжело. В этот момент ему хотелось встать на колени перед Лин Чуцзю и умолять ее не создавать ему неприятностей. Глава 122. Переезд и не физическое насилие. Домоправитель Цао оказался несчастным и беспомощным. Но Лин Чуцзю все равно это не тронуло. И она даже сказала: «А еще сходите в особняк Лин и скажите моим четырем служанкам, что я была ранена, и мне нужно, чтобы они за мной ухаживали». Лин Чуцзю попросила позвать этих служанок не потому, что им доверяла, а потому что здесь она была знакома только с этими четырьмя девушками. И, несмотря на настоящую цель их пребывания возле нее, Лин Чуцзю очень нуждалась сейчас в их внимательной заботе. Лин Чуцзю сказала, что лично все устроит. У домоправителя Цао не было права препятствовать ей, поэтому он лишь слабо вдохнул и сказал: «Ван Фэй, ваш слуга доложит об этом Ван Е. Пожалуйста, позвольте мне сначала доложить об этом Ван Е и услышать его решение». «Хорошо, я даю вам один час. Через час я покину двор Цинтян. Каким бы ни было решение Сятинья, Лин Чуцзю покинет это место. Человеческое желание бесконечно. Что бы она ни делала, она не в состоянии удовлетворить Сятинья. Раз так, то почему она сама должна страдать?» У домоправителя не было иного выбора, поэтому он немедленно побежал к Сятинья. Он доложил о том, что сказала Лин Чуцзю, и спросил о его решении. Задумавшись на некоторое время, Сятинья сказал: «Ван Фэй, в каком она настроении?» «Довольно обычном». Домоправитель Цао тоже долго думал, но он смог придумать только это слово. В ней не было ни радости, ни злости. Так следует ли назвать его обычным, или же необычным? Ее оклеветали, и она чуть не умерла. Такие вещи нельзя просто так позабыть, верно? Так что это значит, что она просто сердится. Сятинья всегда считал, что спокойствие Лин Чуцзю не настоящее, особенно в тот день, когда она нашла улики. Сятинья думал, что Лин Чуцзю была просто физически нездорова, поэтому она была бесстрастна, но теперь, похоже, она просто применяет не физическое насилие. «Так чего же ты хочешь?» Сятинья прищурился и пробормотал: «Я должен заботиться о тебе, неважно, спокойно ты или равнодушно, и даже когда ты ведешь себя неразумно». Голос Сятинья звучал негромко, но домоправитель Цао стоял рядом. Он услышал слова, которые Сятинья сказал сам себе, поэтому он не мог не подумать в глубине души: «Да, Ван Е, должны. Потому что иначе Ван Фэй устроит сцену и будет плакать весь день, жалуясь на свои несчастья. А это тоже нехорошо». Сятинья был гордым человеком, поэтому он не остановил Лин Чуцзю. И он не только отослал домоправителя Цао, чтобы помочь ей, но также велел ему позвать доктора, чтобы он ухаживал за ней. «Ван Е, снаружи знают, что Ван Фэй лечит божественный доктор Мо. Если мы позовем другого врача, не покажется ли это странным?» Домоправитель Цао волновался о Лин Чуцзю, но он еще больше волновался о репутации Сятинья. «Просто сделайте, как я сказал». Лин Сян видел Лин Чуцзю, но ее состояние остается тайной. После этого домоправитель Цао больше ничего не сказал, но Лин Чуцзю отказалась от личного доктора. «Ты так горд». «Да, я тоже горда тем, что я доктор, так что мне не нужен другой». Из-за этого домоправитель Цао снова пошел к Сятинья и передал слова Лин Чуцзю. «Если она такая неблагодарная, то забудьте об этом». Сятинья был недоволен. Он чувствовал, что Лин Чуцзю слишком полагается на то, что с ней обошлись несправедливо, для того, чтобы уйти. «Мило». Домоправитель Цао вытер пот и не осмелился сказать ни слова. По правде говоря, он не понимал, почему его господа ведут себя еще странней, чем раньше, и разобраться в их ссоре очень трудно. Охрана поместья Ся была сильна внутри и снаружи, но если доносчик уже был внутри, они не смогут его остановить. Поэтому, когда император разобрался с делом третьего принца, он спросил, что произошло в поместье Ся, и когда император узнал, что с Сятинья ничего не случилось, он разозлился. Вы позволили ему избежать смерти, Хаймэмэм, ему явно сильно везет. Он шел на крайние меры, чтобы отвлечь внимание Сятинья, но его планы все равно не удавались. Так что сказать, что он был не зол, было бы просто самообманом. Императорский доктор Цинь Юань тут же скорчился на земле и сказал дрожащим голосом: «Ваш слуга некомпетентен. Император, пожалуйста, накажите меня. Это дело не имеет к тебе никакого отношения, так что заткнись». Хотя император и был зол, он все же не потерял рассудок. «Благодарю вас за доброту, ваше величество», — сказал императорский доктор Цинь Юань, но не поднялся. Вместо этого он продолжил доклад. «Император, ваш слуга получил новости, но я нашел их странными, потому что в них говорится, что эта принцесса Ся спасла жизнь Ванье. Ведение разговора – это тоже искусство. В конце концов, если бы императорский доктор Цинь Юань просто прямо упомянул Лин Чу Цзю, император подумал бы, что его мастерство стало хуже. Но таким образом император не винил его, и тоже счел это странным. Услышав это, император побледнел. «Принцесса Ся, дочь Линсяна?» «Да, именно, императорский доктор Цинь Юань не боялся Линсяна, поэтому не медлил с ответом. Они с Линсяном оба были приспешниками императора, поэтому они всегда были вместе». Император холодно хмыкнул и двусмысленно проговорил. «Линсян хорошо воспитал свою дочь». Узнав, что произошло, император мало что сказал, и лишь взмахнул рукой, прежде чем уйти, оставив императорского доктора Цинь Юаня одного. Императорский доктор Цинь Юань все еще стоял на коленях, но вдруг вбежал евнух и закричал: «Императорский доктор Цинь Юань! Императорский доктор Цинь Юань! Скорее! У третьего принца снова приступ болезни!» «Что? У третьего принца снова приступ? Прошло всего 3 дня, а это уже случилось вновь?» «Да, скорее, скорее, император ждет вас», — сказал евнух и потащил за собой императорского доктора Цинь Юаня. Медицинские навыки императорского доктора Цинь Юаня были необычайны, но он не мог найти лекарства для третьего принца. Он мог лишь стабилизировать его состояние, чтобы ему было не слишком больно. План убийства Сятинья провалился, но его любимый сын продолжает страдать вновь и вновь. Поэтому настроение императора испортилось, и он закричал: «Я даю тебе месяц на то, чтобы вылечить третьего принца. Если ты не сможешь этого сделать, я тебя казню. Я сделаю все, что в моих силах». Императорский доктор Цинь Юань побледнел, как призрак. Может быть, император сказал это от злости, но императорский доктор Цинь Юань не смел ему перечить. Потому что, если это было правдой, кого бы он стал просить о помощи? Императорский доктор Цинь Юань очень хорошо знал состояние третьего принца. Не говоря уже о том, что он заботился о нем не месяцы, а годы. Он знал, что его искусство велико, но все равно он отправился к своему учителю. «Учитель, император сказал мне, что лишит меня жизни через месяц, если я не смогу вылечить болезнь третьего принца». Услышав это, я сильно испугался и пришел просить своего учителя спасти меня. Императорский доктор Цинь Юань сказал это, давясь слезами. Императорский доктор Цинь Юань был верным учеником хромого старика, но когда тот услышал его слова, он лишь холодно улыбнулся. «Болезнь третьего принца. Я не могу спасти тебя, но я знаю того, кто может». Услышав это, императорский доктор Цинь Юань торопливо спросил: «Учитель, пожалуйста, просветите меня». Хромой старик не стал тянуть и прямо сказал: «Медицинское искусство божественного доктора Мо известно всему свету. Так что, если он может вылечить болезнь принцессы, то сможет вылечить и третьего принца. Верно, у него в руках душа дракона, а значит, могут быть и другие бесценные травы. Так что, если ты сможешь заставить императора привести его во дворец, тебе не придется беспокоиться о болезни третьего принца». Когда императорский доктор Цинь Юань услышал эти слова, его глаза ярко загорелись. Он знал, что у его учителя недоброе сердце, но все же...